Часть шестая. Одного челядинца верхом Анастасия Толстая послала в Кремль на сытный двор за всякими припасами к ужину и сладостями. Да свечей, свечей побольше! Другой поскакал в немецкую слободу за музыкантами. Из трубы поварни повалил густой дым. Стриженные поварята застучали ножами. Подоткнутые девчонки бегали за цыплятами в мокром бурьяне. Дворцовые рыбаки, разленившись от безделья, пошли с вершами и сетями на пруды ловить не менее ленивых карпов, полеживавших на боку в тине. С заросших прудов после дождя закурился туман, заволок большой сгнивший мост, по которому никто уже больше не ходил, пополз между деревьями на луг перед дворцом, и старый дворец понемногу стал погружаться в него по самой кровли. Старые люди, дворовые, еще царя Алексея Михайловича, сидя у дверей поварни, у людской избы, глядели, как в затуманенном дворце в окошечках то там появится и пропадет расплывающееся сияние свечи, слышится топот ног, хохот. Не дают старому дому покойно ветшать и догнивать, подставляя бревенчатые стены непогоде, худые крыши проливным дождям. И сюда ворвалась шалая молодость с новыми порядками. Бегают по лестницам от чердаков до подклетий. Ничего там не найдешь. Одни пауки в углах, да мыши носы из нор повысунули. В Наталью Алексеевну точно вселился бес. С утра печалилась, с приездом Гаврилы раскраснелась, развеселилась, начала придумывать всякие забавы, чтобы никому ни минуты не посидеть покойно. Анисия Толстая не знала, как и поворачиваться. Царевна сказала ей: «Сегодня быть Вальтасарову пиру, ужинать будем ряженые». «Свет мой! Да ведь до святок еще далеко, да и не знаю я, не ведала, как царь Вальтасар пировал». «Обыщем дворец, что найдем почуднее, все несите в столовую палату. Сегодня не серди меня, не упрямся!» Заскрипели старые лестницы, застонали ржавые петли давно не отворявшихся дверей. Началась беготня по всему дворцу. Впереди Наталья Алексеевна, подбирая подол, за ней со свечой Гаврила. От испуга у него остановились глаза. Испуг начался еще давеча, когда он сверха увидел в окошке Наталью Алексеевну, подперевшую пригорюнясь щеку. Было это, как из сказки, что в детстве рассказывала на печи Санька про царевну несравненную красоту. Иван-то царевич скакнул тогда на коне выше дерева стоячего, ниже облака ходячего, под самое косящатое окошко, и сорвал у несравненной красоты перстень с белой руки. Верчение головой было и у Андрея Голикова. Ему велели также идти со всеми. Со вчерашнего вечера, когда он увидел портрет Гаврилиной сестры на дельфине, все казалось ему не явь и не сон. До задыхания смущали его светло-русые, круглощекие девы Меншиковы, столь прекрасные и пышные, что никакими складками платья невозможно было прикрыть соблазна их телосложения. И пахло от них яблоками, и не глядеть на них было невозможно. В кладовых нашли немало всякой мягкой рухляди, платьев и уборов, какие не помнили теперь, широченных шуб византийской парчи, япончей, терликов, кафтанов, жемчужных венцов по пуду весом. Все это охапками дворовые девки тащили в столовую палату. Высоко, под самым потолком, в одной подклетке увидели небольшую дверцу. Наталья взяла свечу, приподнялась на цыпочках, закинула голову. «А что, если он там?» «Анна и Марфа враз с ужасом. Кто?» «Домовой?» — проговорила Наталья. Девы схватились за щеки, но не побледнели, только раскрыли глаза шире, чем нельзя. Всем стало страшно. Старик и стопник принес лестницу, приставил к стене. Тотчас Гаврила кинулся на лестницу. Он бы и не туда сейчас кинулся. Открыл дверцу и скрылся там в темноте.